Второе. Дини чувствовал, что уже выспался, восстановился достаточно для того, чтобы пуститься дальше в дорогу, но никак не мог вырваться из цепких теплых объятий сна, превратившегося в продолжительную дрему, куда отчасти проникала реальность. Еще не вполне осознавая, что уже не спит, мальчик думал о родителях. Их лица в этот день были особенно отчетливыми, реальными. Казалось, нечто напомнило ему о том, что Дини хотел в самом начале дороги. За последними событиями, за постоянным лечением людей Дини давно так ясно и основательно не представлял себе отца и мать. Он шел к ним, шел увидеть их, хотя здравомыслие постоянно нашептывало ему, что они мертвы, увидеть их невозможно. Однако мальчик помнил слова отца, незначительную, казалось бы, фразу, услышанную еще в раннем детстве. И именно она явилась основным рычагом, заставившим его выжить после смерти родителей и пуститься в долгий путь. Никто никогда не умирает. Если сильно захочешь, ты сможешь увидеть нас всегда. Эти давние слова давали надежду и одновременно рождали тупую, жгучую боль в самом сердце. Дини ворочался, но не слышал, что происходит вокруг. Он был сосредоточен на лицах родителей, таких живых, что хотелось протянуть руку и коснуться кожи. Почему-то он давно не слышал голос отца. Казалось, тот устал после тяжелого рабочего дня в поле и перестал подсказывать сыну, как поступить в той или иной ситуации. «Ведь вы же умерли. Как вас можно увидеть? И почему отец говорил, что никто никогда не умирает? Отец ведь никогда его не обманывал. Дини знал это и свято в это верил». Мальчика отвлек какой-то звук. Дини открыл глаза и заметил хозяйку, вошедшую в комнату. Где-то позади нее у входной двери слышались приглушенные голоса. Пожилая женщина, которую он вчера лечил, как-то странно смотрела на него. У нее были жутко вздуты вены по всему телу. Это продолжалось хоть и медленно, но непреклонно и грозило мучительной смертью. Дини посмотрел на ее обнаженные руки и убедился, что помог женщине. Сейчас ее лицо выражало противоречивые чувства. Мальчик догадался, что его дар здесь ни при чем, как и то, что хозяйка избавилась от тяжелого недуга. «Дини», — тихо сказала она, подтверждая мысли ребенка, — «ты, кажется, говорил, что сирота?» Дини открыл рот, но слова не дались. Тогда мальчик просто кивнул. Женщина оглянулась, то ли смущенно, то ли испуганно. «Там мужчина. Утверждает, что он твой отец». У Дини вырвался тихий всхлип. Похоже, женщина не особо поверила тому мужчине, с которым сейчас разговаривал ее муж, и реакция ребенка лишь подтвердила ее подозрения. Мальчик вскочил с кровати. На фоне внезапного испуга мелькнула лишь одна положительная мысль. Хорошо, что он спал одетым. Ноги заплелись, и Дини повалился на пол. Женщина ахнула, подхватила его. «Мне надо быстро уйти от вас!» — пробормотал ребенок. «Меня хотят схватить плохие люди!» Он встал на ноги, неуклюже шагнул к окну. Хозяйка быстро сказала: «Не бойся, мы его к тебе не пустим». Дини повернулся к ней. «Нет, он убьет дядю. Не прогоняйте его. Лучше скажите, что я еще сплю, но сейчас выйду. Я вылезу через окно». Он терял время, чувствуя, что вот-вот будет поздно. Женщина колебалась, по-видимому, неуверенная в том, что человек на пороге ее дома действительно может убить мужа, чтобы добраться до этого ребенка, обладающего чудесным даром. Динни распахнул окно, ободрав руки, стал неуклюже выбираться. «Не пытайтесь его остановить, пожалуйста!» — выдохнул он. Женщина, наконец, помогла ему, и мальчик выпрыгнул в окно. Вспомнил о своей котомке, но было поздно. Прежде чем побежать, он еще раз пробормотал: «Скажите, что я сейчас выйду к нему». Динни повернулся к лесу и побежал прочь от дома. Паника мешала думать. Перед внутренним взором встала сумятица. Мрачный лес, лица родителей, лица хозяев дома, от которого он бежал, лицо странного мужчины, преследовавшего его, тушка летучей мыши, свисающая с дерева. Это мешало видеть перед собой то, что было в реальности. Когда он отчасти пришел в себя, оказалось, что бежит не в ту сторону, откуда пришел. Там же болото! Он споткнулся, словно эта мысль стала неудачно подвернувшимся камнем под ногой, повалился на землю, тут же подскочил, продолжив бег. Выбора не было. Пойди он к единственному выходу из деревни, и тот странный мужчина в длинном дорожном плаще наверняка его догонит. Чтобы покинуть этот тупик посреди болот, где располагалась деревня, надо пройти с добрую милю, — говорила хозяйка, — сверни в сторону раньше, и ты опять угодишь в болото. Поэтому разницы, в какую сторону идти, не было. Всюду его встретит непроходимая топь. И все же Динни бежал. Бежал, пока под ногами не начало хлюпать. Затем он провалился во что-то вязкое по пояс и с криком стал выбираться. Страх вошел в легкие чем-то вязким, давким, и крик оборвался. Динни отталкивался руками и ногами, смотрел перед собой расширенными глазами и натужно сопел. Хотя он постепенно выбирался, мальчику казалось, что он месит руками желеобразную пустоту, от которой невозможно оттолкнуться. Это ощущение вырвало из горла еще один короткий вскрик. Он оборвался, когда Динни почувствовал твердую землю. Мальчик привстал, глядя на серо-зеленую рябь, преграждавшую дорогу не менее надежно, нежели высокая каменная стена. «Топь непроходима», — говорили в деревне. Динни зря бежал в эту сторону. Так или иначе, необходимо возвращаться, если он хочет продолжить свою дорогу. В болоте он погибнет. Однако возвращаться было нельзя. Теперь его точно схватят. Тот мужчина уже знает, что Динни сбежал, и ему остается лишь подождать. Динни трясло. Он оказался в ловушке. Из нее сейчас вряд ли выберешься. Он так и не увидит родителей. Лицо отца, возникшее перед глазами, было спокойным, улыбчивым. Динни перестало трясти. Присутствие отца, пусть и эфемерное, немного успокоило мальчика. Он сжал кулачки, сомкнул губы, на секунду прикрыл глаза, попытался представить, как поступил бы на его месте отец. «Ты должен идти, несмотря ни на что», — прошептал голос. «Препятствие, на самом деле не препятствие, любое. В мире нет препятствий. Их придумали сами люди еще очень давно. Их страхи воплотились в мысли, а те, в свою очередь, в реальное воплощение. Если ты захочешь идти, то пройдешь. Главное — идти, а не думать, пройдешь ли ты или нет». Голос был тихим-тихим. В нем присутствовала теплая, домашняя шершавость, как у ладони друга. Динни шагнул вперед, отстраненный и в то же время сосредоточенный на этом странном шепоте, похожем на голос отца и непохожем одновременно. Второй шаг, третий, четвертый. Странное дело, Дини продвинулся чуть дальше, чем прежде, но его по-прежнему не засасывало в топь. Ноги слегка погружались в буро-зеленую жижу, но мальчик мог отталкиваться, переступать, ставить ногу. Он воспринимал, что идет и не тонет, как не до конца проснувшийся человек ощущает, что его куда-то несут. Мозг заполняла одна единственная мысль. Главное — идти. Главное — идти. Главное — идти. Его вернул в реальность звук откуда-то сзади. Дини уже оборачивался, когда боковым зрением уловил что-то тонкое и черное, метнувшееся к нему.